Авторы этих упреков, по-видимому, забыли, что я летел в Вашингтон, а ООН и Совет Безопасности находятся в Нью-Йорке, что его созыв и тем более приглашение выступить на его заседании не делаются с кондачка, если вообще в сложившейся ситуации это было возможным. После обмена мнениями через Ферта продолжались контакты между сторонами чисто технического порядка, связанные с деталями визита. Ни в какой форме больше тема событий в Косове и вокруг Косово по телефону и факсу не поднималась. 23 марта утром самолет, взлетевший с правительственного аэродрома Внуково-2, взял курс на США с промежуточной посадкой в Шенноне. Со мной летели губернаторы Россель, Титов, Яковлев, несколько министров, Геращенко, видные бизнесмены, Олег Перов, Вяхерев, Ходорковский, помощники и другие. Работа над документами, проектом моих выступлений продолжалась и в воздухе. После промежуточной посадки самолета в Шенноне мне доложили, что позвонил наш посол в Вашингтоне Ушаков и, сославшись на свой только что состоявшийся разговор с Телботом, передал. Соединенные Штаты будут применять военную силу против Югославии. Я тут же попросил соединить меня по телефону с Гором. Разговор состоялся в 15 часов по московскому времени. Гор подтвердил, что вероятность удара постоянно нарастает, так переговоры Холбрука в Белграде ни к чему не ведут. «А когда в США будет точно известно о результатах переговоров с Холбруком?» — спросил я. «Ближайшие часы», — ответил Гор. «С учетом того значения, которое имеют для нас отношения с США, я принимаю решение вылететь в Вашингтон. Но если во время моего полета все-таки будет принято решение об ударе по Югославии, прошу немедленно предупредить меня об этом. В таком случае я не приземлюсь в США. Мы проинформируем немедленно о результатах переговоров Холбрука, останется он в Белграде или нет», — сказал Гор. «В данном случае меня интересует не передвижение Холбрука, а решение США об ударе. Именно об этом прошу мне незамедлительно сообщить». «Хорошо. В любом случае, — сказал Гор, — я хочу подтвердить, что мы не заинтересованы в ухудшении отношений между США и Россией». «Мы тоже не заинтересованы в этом», — подчеркнул я. «Но нам придется публично объяснять, почему председатель правительства, совершавший визит в США, не приземлился там, а полетел обратно. Буду признателен за звонок на борт моего самолета». «Благодарю за этот разговор. Надеюсь, что в Шенноне ты успел выпить ирландское виски», — попробовал пошутить Гор. «Ирландскому виски я предпочитаю русскую водку», — ответил я. Раздалась команда по коням. Самолет взлетел и взял курс на Вашингтон. Но на душе у всех было неспокойно. Ждали звонка от Гора. Разговор состоялся в 21:00 по московскому времени. «Гор, Евгений, звоню тебе в связи с нашей договоренностью. Холбрук только что вылетел из Белграда. Дипломатические усилия не дали результата, и наша подготовка к удару идет полным ходом. Мы упорно работали над тем, чтобы подготовить твой нынешний визит. Мы, разумеется, будем рады тебя приветствовать, если ты решишь прилететь. Но если ты примешь решение отложить свой визит, то предлагаю отметить в сообщении для прессы следующий момент. Американо-российские отношения имеют самое важное значение. Визит откладывается, но не отменяется, то есть мы как можно скорее назначим новые сроки его проведения, выразим сожаление относительно того, что мирное решение по Косову пока не найдено. Если эти положения для тебя приемлемы, то конкретный текст мы могли бы согласовать с вашим посольством в Вашингтоне.